Глава 18. Она не верила в астрологию, в захватывающий дух предсказания астрологов, в гороскопы, печатавшиеся в журналах. Не верила она и в англиканского бога, в вере которому почему, зачем она с измальства воспитывалась. Когда умирал дедушка Росс, от него остались только кожа да кости, но глаза, все такие же живые, светились любовью к той, которую он знал не как Келли, а как Лиззи, самый любимый из всех внуков и внучек. Он обозначил ей путь в жизни, сказав, будто поделившись, измучившей его тайной: «То, что ты делаешь со своей жизнью, та любовь, которую ты вносишь в нее, это и есть Бог».